Глава 7. Принц распускает совет. Все было так, как писал Готхольд. Самовольное освобождение сэра Джона принцем, тревожные донесения Грейзингизанга своим покровителям и, наконец, сцена, разыгравшаяся между Серафиной и принцем, все это вместе взятое побудило заговорщиков решиться на такой шаг, который им подсказывала их трусливая смелость. Перед тем произошло некоторое замешательство, некоторое волнение. Посланные с записками бегали туда и сюда, и, наконец, в половине 11 утра, то есть за час до обычного времени, принятого для заседаний совета, все члены Грюнивальдского государственного совета собрались вокруг стола в зале заседаний. Это было немногочисленное собрание. По настоянию Гондремарка состав членов совета испытал значительные перемены. Произведена была, как он выражался, основательная чистка. И теперь весь совет состоял, можно сказать, исключительно из одних покорных орудий его воли. На отдельном маленьком столике, немного в стороне, отведено было место для трех секретарей. Серафина лично председательствовала в совете. По правую ее руку помещался барон фон Гондремарк, по левую — канцлер Грейзингизенг. Ниже — их государственный казначей, графинский и граф Эйзенталь, и двое безгласных членов, имена которых не стоит даже упоминать, и, ко всеобщему удивлению честного собрания, здесь был налицо и доктор Готхольд фон Гогенштоквиц. Принцем Отто он был назначен членом совета исключительно для того, чтобы предоставить ему оклад такового. И так как он обыкновенно никогда не присутствовал на заседании их совета, то при основательной чистке о нем забыли. Никому не пришло в голову опротестовать это назначение тем или иным способом. И вот его настоящее появление в совете являлось теперь тем более зловещим, что оно было совершенно непредвиденным. Гондремарк окинул его грозным взглядом и сердито хмурился всякий раз, когда глядел в его сторону. Безгласные члены, видя столь явную к нему немилость, старались отодвинуться подальше от него. «Время не терпит, ваше высочество», — сказал Гондремарк. «Разрешите приступить к делу?» «Да, немедленно», — сказала Серафина. «Ваше высочество, извините меня», — сказал Готхольд, «но я считаю долгом уведомить вас о том, что вам, быть может, еще неизвестно, а именно, что его высочество принц изволил вернуться сегодня утром». «Принц не будет присутствовать на совете», — вспыхнув, сказала Серафина. «Господин канцлер, дайте сюда депеши». «Тут и депеша, которая должна быть отправлена немедленно в Герльштейн, не так ли?» Секретарь подал бумаги канцлеру. «Вот, ваше высочество», — пропищал Грейзингизанг. «Прикажете прочесть эту депешу?» «Нет. К чему же? Мы все уже знакомы с ее содержанием», — заметил Гондремарк. «Ведь ваше высочество одобряет?» «Безусловно. Я, не задумываясь, готова ее подписать», — заявила принцесса. «В таком случае мы можем считать эту депешу прочитанной», — сказал барон. «Соблаговолите, ваше высочество, скрепить ее вашей подписью». Серафина взяла перо и одним росчерком начертала под бумагой свое имя, после чего передала ее Гондремарку. Гондремарк, Эйзенталь и один из безгласных подписали ее один за другим, не читая. И, наконец, документ перешел для подписи к доктору Гогенштоквиц. Он принялся, не торопясь, читать депешу. «Мы не можем терять так много времени, господин доктор!» — грубо крикнул ему барон. «Если вы не желаете ставить ваши подписи по доверию к вашей государыне, то передайте бумагу дальше, а если хотите, можете выйти из-за стола!» — добавил он, дав волю своему бешенству. «Я отклоняю ваше предложение, господин фон Гондремарк, а мой государь, как я, к сожалению, замечаю, продолжает еще находиться в отсутствии». Спокойно ответил доктор и снова принялся внимательно изучать бумагу, которую он не выпускал из своих рук. Видя это, Все присутствующие метали на него гневные взгляды и переглядывались между собой. «Государыня и высокочтимые господа советники», — сказал, наконец, доктор, — «то, что я держу сейчас в моей руке, это не что иное, как объявление войны». «Ну да, не что иное», — сказала Серафина вызывающе и вспыхнув на мгновенье от сдержанного гнева. «Господа, государь Грюнивальда здесь, под одним кровом с нами», — продолжал Готхольд. «И я настаиваю на том, чтобы он был приглашен на это заседание совета, где решаются такие важные вопросы. Приводить свои основания я считаю излишним, потому что вы все их отлично и сами понимаете, и в глубине души вам всем совестно за этот задуманный вами обман и обход закона». Все присутствующие разом заволновались, послышались сдержанные, возмущенные и неодобрительные возгласы. «Вы осмеливаетесь оскорблять принцессу?» — громовым голосом крикнул Гандрамарк. «Я повторяю свой протест. Подобный вопрос не может быть решен без ведома государя этой страны», — спокойно проговорил доктор. И в самый разгар этого смятения дверь зала распахнулась, докладчик возгласил: «Господа, принц!» И принц Отто вошел. Как всегда величественный, любезный и спокойный, чувствуя себя свободно и самоуверенно, как всегда. Его появление было как масло, вылитое на взбаламученное море. Все моментально заняли снова свои места, а Грейзингизанг, желая придать себе вид человека, занятого делом, принялся с особым усердием перебирать бумаги в своем портфеле. Но в своей поспешности вновь очутиться на своих местах все как один забыли встать, когда вошел принц. «Господа!» — окликнул их принц с упреком и остановился. Все вскочили разом, точно в испуге. И это замечание еще более смутило всех совершенно растерявшихся, более слабых духом членов совета. Принц медленно прошел к своему месту, но прежде чем занять его, опять остановился и, строго глядя на Грейзингизанга, спросил: «Каким образом, господин канцлер, могло это случиться, что я не был предупрежден о перемене времени заседания совета?» «Ваше высочество», — начал было канцлер. «Ее высочество принцесса...» И дальше он не договорил. «Я поняла так», — сказала Серафина, стараясь выручить старика, «что вы не намеревались присутствовать на этом заседании». Их глаза на мгновение встретились, и затем Серафина не выдержала и невольно опустила свой взгляд. Но при этом злоба в ее сердце разгорелась только еще ярче от сознания своей пристыженности и виновности. «А теперь, господа», — сказал Отто, садясь, — «прошу вас сесть. Я некоторое время был в отсутствии. Вероятно, за это время накопились кое-какие запоздалые дела и бумаги. Но прежде чем заняться этими делами, фон Графинский, вы позаботитесь, чтобы мне были немедленно доставлены 4000 крон. Прошу это запомнить», — добавил он, видя, что государственный казначей смотрит на него с недоумением. 4000 крон? — спросила Серафина. «А можно вас спросить, зачем?» «Для моих личных надобностей, мадам», — ответил, улыбаясь, Отто. Гандермарк толкнул под столом Графинского, сопровождая это движение красноречивым взглядом. «Если ваше высочество благоволит указать назначение этой суммы», — начала было эта марионетка барона. «Вы забываете, сударь, что вы здесь находитесь не для того, чтобы допрашивать вашего государя, а для того, чтобы исполнять его приказания», — сказал Отто. Графинский растерялся и взглянул на своего господина, прося его о помощи и заступничестве. И Гандермарк тотчас же поспешил выручить его, заговорил слащавым, примирительным голосом. «Ваше высочество, вероятно, будете весьма удивлены», — начал он, И я скажу не без основания, конечно, но господин Графинский сделал бы, несомненно, гораздо лучше, если бы он прямо начал с того, что разъяснил вашему величеству настоящее положение дел. Все ресурсы страны в данный момент совершенно истощены и поглощены, но как мы надеемся иметь возможность доказать вашему высочеству, деньги потрачены разумно. Через один какой-нибудь месяц я не сомневаюсь, что мы сумеем исполнить ваше приказание. Ваше высочество может в этом положиться на меня, но в данный момент я боюсь, что даже и в таких мелочах вашему высочеству придется помириться с невозможным. Поверьте, что желание угодить вам не подлежит сомнению, но возможности к тому не представляется. Скажите мне, господин Графинский, сколько у нас в данный момент наличности в государственной казне? Спросил Отто. Мы в данное время нуждаемся, Ваше Величество, положительно в каждой кроне, растерянно залепетал, протестуя казначей. Мне кажется, сударь, что вы позволяете себе увиливать от ответа на мой вопрос, вспылил принц, сопровождая свои слова гневным взглядом. Затем, обернувшись к маленькому столику, он сказал: «Господин секретарь, будьте любезны принести мне роспись и отчетность государственного казначейства за последнее время». Господин Графинский побледнел, как полотно. Канцлер, ожидая, что теперь очередь будет за ним, по-видимому, бормотал про себя молитвы. Гандремарк насторожился и подстерегал, как жирный кот, дальнейшие выступления принца, а Готхольд, со своей стороны, смотрел на своего кузена с удивлением и радостным недоумением. Несомненно, что он проявлял свою волю и действовал умно и настойчиво. Но что мог означать весь этот разговор о деньгах в такой серьезный момент? И затем, для чего ему было тратить свои силы на нечто лично его касающееся? «Я вижу», — сказал Отто, строго и спокойно глядя на присутствующих, уставив свой указательный палец на лежащий перед ним документ. «Я вижу из этого, что у нас имеется сейчас в наличности сумма в 20 000 крон». «Совершенно верно, Ваше Высочество», — сказал Гандремарк. «Но наши обязательства, из коих некоторые, к счастью, не подлежат немедленному удовлетворению, в значительной мере превышают эту сумму, и в настоящий момент положительно невозможно изъять из этой наличности даже один флорин. В действительности наша казна пуста. Нам уже представлен к уплате очень крупный счет за военные припасы». «Военные припасы?» — воскликнул Отто, превосходно прикидываясь удивленным. «Но, насколько я помню, а память редко мне изменяет, мы уплатили по этому счету еще в январе». «После того были сделаны еще новые заказы», — пояснил барон. «К прежним заказам был еще добавлен новый артиллерийский обоз, полная амуниция и ружья на 500 человек, 700 походных вьюков и вьючных мулов. В специальной записке все это обозначено до мелочей. Прошу вас, господин секретарь фон Гольц, дайте сюда эту записку». «Право, можно подумать, господа, что мы собираемся воевать», — усмехнувшись, заметил Отто. «Да, мы и собираемся», — сказала Серафина. «Воевать?» — крикнул принц. «А позвольте вас спросить, господа, с кем?» «В Грюнивальде веками царил мир. Скажите же мне, кто позволил себе задеть нас или нанести нам оскорбление? Я хочу знать причины, вынуждающие нас к войне». «Вот здесь, Ваше Высочество, ультиматум», — сказал Готхольд, передавая принцу бумагу, которую он все время не выпускал из рук. «Он подписывался советом в тот момент, когда Ваше Высочество так кстати изволили пожаловать сюда». Отто взял и положил бумагу перед собой, и в то время, как он читал, принялся барабанить пальцами по столу. «И этот ультиматум предполагалось послать без моего ведома?» — спросил он, глядя строго и вопросительно на присутствующих. Один из безгласных членов совета, желая подслужиться, взялся ответить. «Доктор фон Гогенштоквиц только что заявил о своем несогласии и нежелании поставить свою подпись». «Дайте мне сюда всю предварительную переписку», — сказал принц. Ему подали все относящиеся к этому вопросу бумаги, и он, не торопясь, стал прочитывать их одну за другой, от начала до конца, тогда как господа члены совета с весьма глупыми лицами безмолвно уставились глазами в сукно стола, а секретари на своем особом маленьком столике обменивались молча восхищенными взглядами, предвкушая раздор в совете, что являлось для них редким и весьма забавным развлечением. «Господа», — сказал Отто, окончив свое чтение, — «я с огорчением читал эту переписку. Эта наша претензия на Обермюнстероль явно несостоятельна и несправедлива. Она не имеет даже видимости, даже тени видимости справедливости. И во всем этом деле, можно сказать, нет достаточно содержания, даже и для послеобеденной беседы, а вы стараетесь выставить это как... «Казус Белли!» «Несомненно, ваше высочество», — согласился Гандремарк, который был слишком умен, чтобы отстаивать то, чего нельзя было отстоять. «Наша претензия на Обермюнстероль — ничто иное, как простой предлог». «Прекрасно», — сказал принц. «Господин канцлер, возьмите перо и пишите. Совет княжества Грюневальд...» Начал он диктовать. «Я не стану упоминать здесь о моем вмешательстве», — сказал он, обращаясь с ядовитой усмешкой к присутствующим, а затем прибавил. «Я уже не говорю о том странном умолчании и утайке, с какими все это дело было проведено помимо меня, чисто контрабандным манером, далеко не благовидным, надо сознаться. Я удовольствуюсь тем, что успел вмешаться вовремя в это дело. Итак, пишите». Продолжал он, снова принимаясь диктовать. «По дальнейшем рассмотрении фактов и причин, и принимая во внимание сведения и объяснения, заключающиеся в последней депеше из Герольштейна, имеет удовольствие объявить, что он совершенно солидарен во взглядах и чувствах своих с двором великого герцогства Герольштейн». «Вы написали?» «Прекрасно. Дайте мне посмотреть». «Так. Ну, теперь вы, согласно этому, составите депешу и немедленно отправите ее в Герольштейн». «С вашего разрешения, ваше высочество, я хотел бы сказать», — начал барон Гандремарк, «что ваше высочество так мало знакомы с первоначальной историей этой переписки, что всякое вмешательство в данном случае может быть только опасным и вредным». Подобная депеша, какую вы изволили сейчас составить, ваше высочество, доказала бы неосмысленность всей предыдущей политики Грюневальда. «Политика Грюневальда! Грюневальдская политика!» — воскликнул принц. «Право. Можно подумать, что в вас нет ни малейшего чувства юмора. Ведь то, что вы говорите, положительно смешно. После того, почему бы вам не удить рыбу в кофейной чашке?» «Почтительнейший, позволю себе заметить, ваше высочество, что и в кофейной чашке может оказаться яд. Дело в том, что цель этой войны не только территориальные приобретения, а еще того менее жадность к военной славе, потому что, как ваше высочество совершенно справедливо изволили указать, Грюневальд слишком мал и незначителен, чтобы питать честолюбивые замыслы. Но дело в том, что наше государственное тело, самый народ ваш, проявляет признаки серьезного недуга. Республиканские мечты, социалистические стремления и многие разлагающие идеи распространились в народе. Объединяясь группа с группой, составилась поистине грозная организация, которая, не шутя, потрясает основы вашего трона, ваше высочество». «Да, я уже слышал об этом, господин фон Гандремарк», ставил совершенно спокойно принц. «Но я имею серьезные причины предполагать, что вам все это должно быть гораздо лучше известно». И странная усмешка скользнула по губам принца при этих словах. «Я весьма счастлив этим высказанным мне моим государем доверием», не смущаясь, продолжал Гандремарк. «И именно ввиду этих внутренних наших беспорядков сложилась и наша настоящая внешняя политика. Необходимо было чем-нибудь отвлечь общественное внимание. занять чем-нибудь умы, дать занятие бездельникам и лентяям и сделать что-нибудь, чтобы правление вашего высочества приобрело известную популярность в народе и, если можно, дать вашему высочеству возможность уменьшить налоги разом и на значительный процент, так как иначе, как гиперболически, ее нельзя назвать войной. Эта предполагаемая и задуманная нами экспедиция, по мнению Совета, казалось, совмещала в себе все эти необходимые условия. Заметное улучшение общественного настроения наблюдалось уже даже с момента начала наших приготовлений, и я немало не сомневаюсь, что в случае успеха действие его на народные умы превзойдет даже все наши ожидания. «Вы очень ловкий человек, господин фон Гандермарк», — сказал Отто. «Вы положительно приводите меня в восторг. Я до сего времени не умел вполне оценить ваши способности». Серафина при этом разом повеселела и подняла свой взгляд на барона, считая принца побежденным. Но Гандермарк все еще выжидал и не торопился радоваться. Он ждал во всеоружии, что будет дальше. Он отлично знал, что слабохарактерные люди — чрезвычайно упорны и настойчивы, особенно, когда они возмущаются против своих поработителей. «Ну-с, а схема территориальной армии, к допущению которой вам удалось меня склонить, имела втайне цель служить тем же задачам?» — спросил принц, глядя в упор на Гандермарка. «Я и по настоящее время считаю, что это дало благие результаты», — сказал барон. «Привычка к дисциплине, к сторожевой службе, к разведочной службе — все это — превосходные успокаивающие средства. Но я сознаюсь вашему высочеству, что в то время, когда был издан декрет, я не подозревал истинных размеров распространения в народе революционных идей и революционного движения, чего, впрочем, никто из нас тогда не подозревал, и никто не допускал мысли, что подобная территориальная армия могла служить в одинаковой мере и целям революционеров, и даже быть, так сказать, частью их плана». «Быть частью их плана?» — спросил Отто. «Странно. На чем же вы это основываете?» «Предположения мои, конечно, чисто гадательные», — ответил барон. «У главарей родилась мысль, что территориальная армия, состоящая из самого населения, из всего народа, представляющая собой, так сказать, вооруженный народ, может в случае народного восстания оказаться безучастной или, вернее, ненадежной защитой для трона». «Понимаю», — сказал принц. — Да, я начинаю понимать. — Ваше высочество начинает понимать? — повторил Гандермарк с особой слащавой любезностью. — Но осмелюсь ли просить ваше высочество докончить эту начатую вами фразу? — Извольте. Я начинаю понимать всю историю этой революции, — сухо сказал Отто. — Ну, а теперь скажите мне. К какому вы пришли заключению? «Я пришел к такому заключению, ваше высочество», — ответил барон, принимая вызов, не сморгнув даже глазом. «Война эта пользуется сочувствием населения. Она популярна. И если завтра слух об этой войне будет опровергнут, то это вызовет, несомненно, неприятное разочарование во многих слоях общества, а при настоящем возбуждении умов даже этого может быть достаточно для того, чтобы ускорить ход событий. Вот в чем опасность. Революция, так сказать, нависла над нами, и, сидя здесь в Совете, мы, можно сказать, сидим под дамокловым мечом». «В таком случае нам следует общими силами найти какой-нибудь приличный выход из этого положения», — сказал Отто. Серафина, которая до этого времени, с самого того момента, когда Готхольд впервые выразил протест, не произнесла и 20 слов и сидела неподвижно, несколько раскрасневшаяся, опустив глаза, и время от времени нервно постукивала ногой под столом. «Все это время...» Она обсуждала в своем уме все эти вопросы и геройски боролась с душившим ее гневом. Но теперь она не выдержала и, утратив всякую власть над собой, дала полную волю своей досаде и своему нетерпению. «Выход!» — крикнула она злобно. «Да он был найден и подготовлен раньше, чем вы узнали о необходимости какого-нибудь выхода. Подпишите эту депешу, и пусть будет конец этой ненужной проволочке!» «Мадам, прошу заметить, что я сказал «приличный выход», — возразил на это Отто с почтительным поклоном. «А эта война, с моей точки зрения, и со слов барона фон Гандермарка, совершенно неприемлемый прием. Если мы здесь плохо управляли Грюнивальдом, то на каком же основании население Герольштейна должно поплатиться за это своею кровью и своим достоянием, за наши грехи?» «Нет, этого не будет, мадам. Во всяком случае, не будет до тех пор, пока я жив. Но вместе с тем я придаю такое важное значение всему тому, что я услышал здесь сегодня в первый раз, что я не останавливаюсь даже над весьма естественным вопросом, почему только сегодня, а не раньше. И я очень желал бы найти такое средство помочь беде, которым я мог бы воспользоваться с честью для себя и, во всяком случае, не теряя уважения к себе». «Ну а если это вам не удастся?» — спросила она. «Если это мне не удастся, то я встречу удар раньше, чем он успеет на меня обрушиться», — сказал принц. «При первом явном возмущении моего народа я созову народное собрание, и, если оно потребует, отрекусь от престола». Серафина злобно рассмеялась. «И это тот человек, за которого мы здесь работали!» — крикнула она. «Мы сообщаем ему о происшедшей перемене. Он заявляет нам, что будет искать выход или средство предотвратить беду, и это средство он видит в отречении. Государь, неужели в вас совсем нет стыда, что вы являетесь сюда в последний час, являетесь к нам, перенесшим весь зной и всю тягость дня, и одним взмахом рушите весь наш труд? Неужели вы сами не дивитесь себе? Я была здесь, на своем месте, и всеми силами старалась поддержать ваше достоинство. Я советовалась с мудрейшими людьми, каких я могла найти подле себя, в то время как вы увеселялись и охотились. Я с предусмотрительностью создавала свои планы, разрабатывала их, и когда они, наконец, созрели и должны были перейти к осуществлению, как раз тогда являетесь вы на несколько часов, чтобы разрушить все то, что было создано с таким трудом, что стоило стольких усилий, и завтра вы снова будете гоняться за новыми удовольствиями и развлечениями и дозволите нам опять думать и работать за вас. И затем вы явитесь сюда вновь и вновь уничтожите все то, чего у вас не хватило усердия и умения создать. О, это положительно невыносимо! Будьте же хоть скромны, сударь, не претендуйте на звание, которое вы не можете и не умеете с честью поддержать. Я бы на вашем месте не стала отдавать приказания с таким апломбом. Неужели вы не сознаете, что их исполняют не из уважения к вам? Что вы такое? Разве вам здесь место в этом совете серьезных людей? Что вам тут делать? Идите!» — крикнула она. «Идите к себе подобным! Даже люди на улице смеются над вами, как над принцем!» При этом неожиданном и странном взрыве весь совет точно остолбенел. «Мадам!» — сказал барон, серьезно встревоженный, позабыв даже свою обычную осторожность. — Сдержитесь! — Обращайтесь ко мне, барон! — крикнул принц. — Я не желаю допускать этих перешептываний! Серафина разразилась слезами. — Государь! — воскликнул барон, встав со своего места. — Эта дама! — Еще одно замечание, барон фон Гандермарк, и я прикажу вас арестовать! «Ваше высочество, мой господин и повелитель», — сказал Гандермарк, почтительно кланяясь. «Советую вам чаще вспоминать об этом», — сказал Отто. «Господин канцлер, возьмите все эти бумаги и отнесите их в мой кабинет. Господа, совет распущен». Сказав это, принц встал, поклонился и вышел из зала заседаний в сопровождении Грейзенгезанга и секретарей. Почти в тот же момент приближенные дамы-принцессы, вызванные сюда поспешно дежурным камергером, вошли из другой двери в зал заседания, чтобы проводить принцессу в ее апартаменты.